Оренбургский пуховый платок. Шура, прими от меня в подарок оренбургский платок. Хозяйка Медной горы накинула на плечи нашей героине тончайшее шерстяное кружево. Какая прелесть! Мне стало очень тепло. Это настоящее чудо, ведь эту шаль можно запросто протянуть сквозь обычное колечко. Тончайшая пуховая паутинка оренбургских платков очень прочная, так как для ее основы используют шелковую нить. Да будет вам известно, друзья, что шерсть для этих изделий уникальная от особых коз, которые живут только в Оренбурге, с гордостью сказала хозяйка Медной горы. Оренбург основывали целых три раза, пока в 1743 году не было найдено идеальное для его обороны место. Это город уральских казаков, охранявших границы России. Этим героям возведен здесь памятник, а противостояние города восстанию Емельяна Пугачева описал Пушкин в «Капитанской дочке».